представляла себе тебя с ней, как ты целовал ее волосы, ее губы, гладил ее кожу и там, и здесь, представляла, как ты ей шептал. Что? То же самое, что мне? Изводилась от ревности. Нет, вру, все не так. Я же знаю, что у вас давно ничего нет. По-настоящему больно мне тогда, когда я вдруг начинаю думать не о том, что у тебя с ней в постели, а о том, что ты ее еще любишь. Мне все время страшно. Вдруг ты ее еще любишь? Тот ужасный вечер в Москве, когда я в первый раз пришла к вам домой, преследует меня, как кошмар. Хочу забыть его и не могу. Вошла и сразу почувствовала всей кожей присутствие другой женщины. Она везде, во всем. И все стерильно чистенько. Не то, что у меня. И запах, ее запах, ее одежда, ее духов, ее тело. Невыносимо, больно. Выдавила себя. А у вас уютно. А ты ответил, я здесь ни при чем. Легла в вашу, твою, ее кровать, в ее кровать, в ее комнате, и как окаменела. Пропало все желание, боялась тебя обидеть, ничего не сказала, но ты все почувствовал. Как это унизительно, всегда будто воры. Неужели мы воры, Сережа? Нет, это не так, этого не может быть. Ты ведь любишь меня, а не ее. Ты ведь мой настоящий муж, а не ее. Нельзя украсть то, что и так принадлежит только нам двоим. Опять говорю что-то не то, дело ни в каком не в воровстве. Знаешь в чем? В ее тапочках. Я тогда все время смотрел на ее тапочки у дверей. Клава, моя самая близкая подруга, ты знаешь, что она мне говорила про тебя? Конечно, не знаешь. Она говорила, что я тебя оставила, что нельзя разрушать чужую жизнь. А главное, что если бы ты любил меня по-настоящему, ты давно бы уже был со мной. Если бы ты действительно хотел уйти от нее ко мне, то давно бы это сделал. Она права. Уверена, что ты не запомнил тот день. Я уже заметила, что мы запоминаем совсем разное. В тот день я решила уйти от тебя, все прекратить. Решила, села в угол и долго плакала, не двигаясь и не моргая, упорно рассматривая цветок на обоях. Когда-то в детстве научилась так плакать у Башкирцевой. И поехала к тебе в уверенности, что скажу раз и навсегда «нет». А увидела тебя и вдруг поняла, что так люблю тебя, как никогда и никого еще не любила, что ради тебя мне и дали эту жизнь. Увидела тебя, и все снова произошло. Так хорошо было любить друг друга. Ни о чем уже не могла думать, только о том, какое это счастье быть твоей. Ты знаешь, со мной так никогда раньше не было. Я все время в тебя влюблялась заново. Нахлынет и хожу, как незрячие, сухие губы, горячечные глаза. Я ревную? Ничуть. Как можно ревновать там, где ничего больше нет, только пепел? Помнишь, у Шмакова эта невозможная руна Пшесетская стала расспрашивать тебя про жену? Почему ее здесь нет? Она очень хороша собой. Какая она себя? Брюнетка или блондинка? Думала, вырву ей язык. Но это ревность не к твоей Оле, а к тому, что не я твоя жена. Вернее, к тому, что никто не знает, что твоя жена я. Почему мы должны это скрывать? А если не жена, то кто я? Твоя любовница? Какое гадкое слово. Скажи только одно, ты ее любишь? А если нет, то почему мы не вместе? Я знаю, Сережа, все у нас будет с тобой хорошо. Я через месяц вернусь в Москву, у меня будет комната. Ты уйдешь от нее ко мне. Это и будет наше счастье. Ты говоришь, что все упирается в сына, что вы вместе ради него. Я знаю, что тебе с ним трудно. У него сейчас самый тяжелый возраст. Ты был таким рассеренным, разбитым, когда рассказывал, как он украл у тебя деньги и проиграл их на тотализаторе с какими-то негодяями. Я понимаю тебя, когда ты говоришь о том, что тебе трудно оставить ее из-за Семы, но он все равно останется твоим сыном, а у нас будет еще один ребенок. Хочешь, я рожу тебе девочку? Я тебе этого еще не говорила, так вот знай, я так хочу от тебя ребенка, только от тебя. Все время задаю себе вопрос, почему ты до сих пор с ней. Знаю, что ответ не в тех словах о сыне и долге, и невозможно тебя спросить напрямик, что дает тебе эта женщина, чего не могу дать я. Не могу дать я? Может, все дело в том, что я сильный, и